Эпилог. Варвара. Лето прошло настолько быстро, что я его и не заметила. В некоторые дни у меня возникало чувство, что я и правда лиса. Так хотелось убраться в лес и спрятаться подальше от бесконечных гостей медведя и лисицы. Но бросать своего Потапыча на растерзание отдыхающих было самым настоящим предательством. Поэтому я стойко делила с ним все радости и горести повышенного спроса. Да еще и Валя. Затягивать Миша не стал. Буквально через 3 дня после знакомства с Лешей он нашел адвоката и занялся своей бывшей женой вплотную, с присущей ему решительностью. Валя попала. А потом наступил сентябрь. Золотой, теплый, но все еще беспокойный. По большей части, как раз из-за затянувшегося судебного разбирательства. «Не верится, что все», — сказала я, встав у деревьев напротив здания районного суда, из которого мы только что вышли. «Михаил, спасибо вам!» Леша подал мужу руку. Тот долго не реагировал. За все эти месяцы они ни разу не пожимали друг другу руки. Да и своего отношения к Леше Миша не скрывал. Но сейчас на рукопожатие муж все-таки ответил. «Благодарности твои мне не нужны. Я это сделал не для тебя. Но если хочешь отблагодарить, вырасти из сына мужика. Ты вроде не полный кретин, должен сделать вывод из своих ошибок. Хотя не скрою, твои ошибки сыграли мне на руку». Он обнял меня за талию, откровенно демонстрируя, чего Леша лишился. «Спасибо, что завел себе любовницу», — сказала я очень серьезно. «Правда, сидеть ей 4,5 года, но такова жизнь. Не рой яму другому, у него лопата может оказаться больше. Ну и... Леш, у тебя красивый сын. Я рада, что ты получил, что хотел». «Я тоже получила», — посмотрела на мужа. Они снова пожали друг другу руки, и мы разошлись каждый в свою сторону. Теперь уже навсегда. 4,5 года лишения свободы, компенсация морального ущерба. 200 тысяч Миши и 50 Лёши. Штраф в размере еще 300. Также судья пересмотрел раздел имущества при разводе и вернул Топтыгину Михаилу Михайловичу квартиру в престижном районе города по указанному в деле адресу. «Счастливо?» – спросил Миша, глядя, как я, выйдя вперед, кружусь под осенним солнцем с разведенными в стороны руками. Я остановилась. «Удовлетворена», — он хмыкнул. «А я рассчитывал, что твоим удовлетворением займусь лично». «Одно другому не мешает». Я подошла к нему и, схватив за полы пиджака, поцеловала. «Скажи мне только одно. Почему ты не занялся этим раньше? Ты бы мог раньше подать на нее за мошенничество, да и квартиру забрать. Я все понимаю, но все-таки это квартира. Да, блин, Лилька вырастет быстро, в институт поступит. Ей она точно лишней не будет. Доказать ее виновность одному мне было бы куда труднее. Да мне это было ни к чему. Все, что я хотел, забрать Лилю. Услуги суррогатных матерей оплачивают. Я решил, что квартира будет оплатой Валиных услуг». «Цинично», — заметила я. «Дорогая мамочка получилась. Мог бы 3 нанять». «Мог бы. Но я думал о Лиле». На этот раз я просто обняла его. Подняла голову и посмотрела в любимое лицо. Провела пальцами по уголку глаза, разглаживая крохотные морщинки. Потом по уголку губ. Коснулась его квадратного подбородка. «Мне очень повезло», — тихо сказала я. «За свою жизнь я встретила 2 настоящих мужчин». Потапыч было нахмурился, но я продолжила. «Своего отца и тебя. Теперь хочу познакомиться со свекром. Думаю, ты не сам по себе таким получился. Он тоже с тобой хочет познакомиться. Скоро они с мамой приедут в гости. Но пока у нас другое дело, ты же помнишь?» «Конечно», — Только давай вначале заберем Лилю у Оли. А то, чего доброго, наш цветочек ее так пленит, что она ее не захочет отдавать. «Мама, куда мы едем?» – спросила Лиля, вертясь в детском кресле, как будто из него торчало шило. «Мама тебе сказала 5 минут назад». «А я не помню». «Я тебе тоже говорил 20 минут назад». Она глубоко задумалась и повторила. «Я все равно не помню». «Ну все, раз не помнишь, поведем тебя к доктору. Наверное, у тебя что-то с памятью». «Да, или расстройство. Как его там?» Подыграл мне Потапыч. «Отсутствие концентрации внимания. Говорят, при нем делают по 10 уколов в день целый год. А если не помогает...» «Мы за сестренкой едем!» — воскликнула Лилька. «Смотри-ка!» — хмыкнул Потапыч. «Вылечилась!» «Чудесное исцеление!» Мы с ним обменялись насмешливыми взглядами. Я посмотрела на присмиревшую Лилю и не удержалась от легкой улыбки. Перспектива 10 уколов в день ее однозначно не порадовала. Даже шило из детского кресла исчезло. Подсев ближе, я погладила малышку по золотистым волосам. «А какая она, моя сестренка?» «Маленькая». «Как я?» «Еще меньше». «А с ней можно играть? Или она противная, как та девочка, которая летом приезжала?» «Та девочка не противная. Она просто совсем маленькая. Когда тебе было столько, сколько ей, ты тоже была противная. Не умела играть и громко плакала». «Неправда!» «Правда, правда», — подтвердил Потапыч. И писала в памперс. «Я была не такая. Вы меня обманываете». Надулась она, а мы с Потапычем опять переглянулись и на этот раз засмеялись в голос. В кабинете директрисы детского дома я была не первый раз. Как всегда ухоженная, она встретила нас внизу и проводила к себе. «Может, чай?» – предложила она. «Спасибо, Алена Павловна, но нам хотелось бы все побыстрее закончить и поехать домой. У нас было сложное утро». «Хорошо, я сейчас попрошу привести малышку». Она взялась за трубку телефона, но остановилась и внимательно посмотрела на нас. «Вы точно все обдумали и решили?» Муж тоже внимательно посмотрел на нее. «Да почему вы спрашиваете? Какие-то проблемы?» «Нет, проблем нет. Меня несколько удивляет, что вы хотите взять довольно взрослого ребенка. Обычно пары вроде вас стремятся усыновить детей до года, максимум до 2. Тем более с вашими возможностями вам не откажут». «Не вижу в этом разговоре смысла. Мы с женой решили, что в нашей семье должно быть так. Пусть детей до года усыновляет тот, кто хочет именно этого». Я положила ладонь на бедро мужа, призывая его успокоиться, и повернулась к Алене Павловне. «Мы не считаем, что ребенок в 5 лет перестает быть ребенком. Тем более мы уже полюбили Виолетту». Наш ответ ее устроил. Позвонив, она распорядилась привести девочку, а сама взяла бумаги. У меня заколотилось сердце. Пальцы похолодели. Страх, восторг, неверие охватили меня. Почувствовав перемены во мне, теперь уже мой медведь сжал мою руку и посмотрел в глаза. Я улыбнулась ему. Повернулась к разглядывающей рисунке в рамках на стенках кабинета Лили. И любовь заполнила меня до края, вытесняя и страх, и тревогу. Через несколько минут воспитательница привела за руку девочку с черными волосами и зелеными глазами. «Привет!» Сразу же подскочила к ней Лиля. «Я Лилия, а ты?» «Я фиалка», скромно ответила она. «Ты не фиалка», поправила воспитательница. «Ты Виолетта». «Я фиалка», возразила Виолетта. Воспитательница вздохнула. Кто-то ей сказал, что Виолетта значит фиалка. И все, уперлась. По-моему, очень красиво. Лилия и фиалка. два прекрасных цветка. Я присела возле девочек на колени. «Поедешь домой?» — спросила у Виолетты. «Мы с твоим папой очень хотим, чтобы ты побыстрее увидела свою комнату». «У меня нет папы», — понуро ответила она вмиг изменившимся голосом. «И мамы нет». «Как это нет? Вот мы. Мы просто... Так вышло, Фиалка. Иногда цветы теряются, а потом находятся. И мамы с папами тоже. Лиля тебе расскажет, что это правда». «Да», — тут же подтвердила Лилька. «Мама потерялась, а потом нашлась». Она прижалась ко мне. «Но теперь она больше не потеряется. И ты не потеряешься. Я прослежу». На секунду воцарилось молчание, после которого мы, четверо взрослых, засмеялись. Не засмеялись только девочки. Лиля очень серьезно взяла Виолетту за руку. «Теперь ты моя младшая сестра. Я очень рада, что ты нашлась». Сумерки были уже густыми. Похолодало, но не настолько, чтобы сразу идти домой. Виолетта была напугана и почти все время молчала, хотя Лиля так и засыпала ее вопросами вперемешку с рассказами про нашу семью и дом. Казалось, что дети сразу лягут спать, но вместо этого они умчались на детскую площадку. «Вина?» — спросил Потапыч. «Или шампанского?» Он посмотрел на девочек. «Как же я тебе благодарен, Варя! Не жизнь, а цветник. Во всех смыслах!» Снова посмотрел на меня. «У нас еще торт, но можем его оставить на завтра. Так что?» «Чая. Просто чая, без торта. Можно с медом. Посидим в беседке, ладно?» «Чая?» «Угу». Он смотрел с непониманием. «Как-то это не празднично, не находишь?» «Очень празднично. Особенно в нынешнем положении». «У нас нормальное положение. Что-то я тебя не понимаю». «У нас, Медведь Потапыч, оно, может, и нормальное». Я подступила вплотную. «А у меня?» Взяла его руку и положила себе на живот. Выразительно посмотрела ему в глаза. «Не совсем». Его брови смешно сдвинулись. На лбу отразилась работа мозга. Через секунду он сглотнул, и по горлу прошелся кадык. «Варя!» — просипел он. «Ты что, беременна?» «Угу. Однозначно беременна. 4 теста 2 дня назад. И 4 сегодня. И все единогласно вынесли решение». «Варя!» — просипел он снова. И, заключив в истинно медвежье объятие, поднял меня над землей. «Варька! Варя!» Он, как сдуревший, закружил меня на поляне. «Отпусти!» — взвизгнула я. «Отпусти меня, дурак! У меня сейчас токсикоз начнется, утра не дожидаясь!» «Медведь! Миша!» «Папа!» — рванула к нам Лиля. «И меня! И меня! Я тоже хочу!» Муж поставил меня на землю. Я выдохнула, пытаясь унять заколотившееся сердце. Рядом с нами стояла и Виолетта, но она на руки не просилась. Миша подхватил Лильку, пару раз подкинул в воздух под веселый визг. Поставил и поднял Виолетту. «Миша!» — успела шепнуть я и качнула головой. «Напугаешь!» Он крутанул малышку на руках и погладил по голове. Она скромно улыбнулась. «Я хотела сказать тебе вчера, но...» «Думала, что мы перестанем искать нашу фиалку?» — спросил он. «Нет, не думала. Просто хотела, чтобы сегодняшний вечер был особенным. Совсем особенным. Как думаешь, сын или дочь?» «Неплохо бы парня», — поставив Виолетту, ответил он. «Но...» — усмехнулся. «Что-то подсказывает, что цветы — мое все. Надо придумать имя. Как тебе Роза?» Или Маргарита. Или... Какие у нас еще варианты? Жасмин? Предложила я. Азалия? Камила? Он вдруг снова нахмурился и посмотрел на девочек. Потом на меня. Это сколько получается? 5? Думаю, если поискать, можно найти еще. Сусанна, например. Слушай, не уверен, что мы с тобой столько потянем. А ты хочешь оранжерею? Я засмеялась и, подойдя, обхватила его обеими руками за шею. Он обнял меня за талию и прижал крепче к себе. Запустил пальцы мне в волосы. «Давай будем решать проблемы по мере их поступления», — предложила я и услышала женский смех из окна гостевого дома. Но сегодня я не хотела думать о гостях. Сегодня я хотела быть только со своей семьей. «А разве у нас есть проблема?» Потапыч помассировал мне голову, и я, прикрыв глаза, блаженно застонала. «Никаких. У нас...» Теперь засмеялись девочки. Я опять посмотрела на мужа. «У нас есть только бумеранг. Все возвращается, Миш. Все». «И что вернулось к нам?» «Любовь. Мы ее дарили, а она оказалась не нужна. А теперь она вернулась». Девочки опять засмеялись, и мы посмотрели на них вдвоем, потом друг на друга. «Мне нравится этот бумеранг», — сказал Потапыч. «Мне тоже», — ответила я и потянулась за поцелуем. «Мне тоже».